Продолжаем разговор. 11 февраля 2013 года. Вот. У нас с вами прекрасная тема по поводу ангелов-хранителей, псевдо. Значит, почему псевдо? Потому что это не единственное значение карты. Сами по себе ангелы-хранители прекрасные существа, но дело в том, что они не должны при всем желании сильно и мощно влиять на развитие какой-то ситуации. Это не входит в области компетенции. Понимаете, да, это не более чем вспоможение. То есть, соответственно, да, по сравнению с ними, любая другая эгрегориальная энергия или энергия высшего я гораздо более сильная и мощная. И вот, в принципе, да, я их классически, как это меня учили в свое время, читала как ангел-хранителей, до тех пор, пока не обнаружила, что они иногда лежат в ключевых точках раскладов и выходят как вполне себе внятные деятели, которые оказывают помощь достаточно высокого уровня, что, в принципе, им не свойственно. Вот, это заставило меня несколько расширить свое представление о том, что это такое. Значит, вот, соответственно, вот этого ангела-хранителя, да, то есть в кубке, помните, там король кубков, дама кубков, изначально, да, вот в домашнем варианте. Значит, я имею в виду вот в варианте, да, того, какой карты это классически выходит, если, конечно, высшее я его не вышибает скипетры. Вот. Значит, может попасть три разных персонажа, и каждый из этих трех персонажей достаточно значим. Я бы даже сказала, что четыре, потому что вот еще одного я не упомнила в Андрюхиной группе. Вот, но упомню вам. Значит, зажал не специально. Значит, это действительно может быть ангел-хранитель, который оказывает помощь, поддержку, да, и, соответственно, да, там помогает в каких-то вопросах. Но это больше, как вы понимаете, вопросы, не знаю, там защиты, вопросы поддержки в каких-то, да, но это не сильно влияющая фигура. Это может быть так называемый союзник, астральная сущность, позитивно к вам настроенная. Значит, кто такие союзники? Это существа тонкого мира, которые при этом подписывают некий контракт с высшим я и оказывают достаточно большую помощь, да, там, в жизни самой личности, но за это получают там некие бонусы. Бонусы, например, там, в виде того, что имеют возможность присоединяться к нам во время получения телесных чувственных удовольствий, например. Либо, ну, там, будь хорошая жратва, да, будь то секс и прочее, прочее, да. Или там, например, получая опыт, скажем, того, как мы развиваемся в этом мире, да, видя это, грубо говоря, там, собственными глазами. Но союзники есть далеко не у всех, и слава богу. Вот, то есть, в принципе, эта фигура не может стать негативной, она либо позитивна, либо никакая. Вот, но, в принципе, в общем-то, да, они интересны. То есть люди с союзниками обычно, ну, вот, они такие... более специфические. То есть если человек там действительно живет какой-то яркой жизнью в какой-то интересной области, да, там этой жизни в области социума работает, иногда, соответственно, союзник с ним подписывает, с его высшим я подписывает некий контракт. Союзник полезен тем, что практически человек становится защищен от магии, да, там, соответственно, союзник может оказать резкую помощь в том случае, если лично совершил какую-то сильную ошибку. Способов влияния у него гораздо больше, чем у ангела-хранителя. И плюс к этому ангелы-хранители общие, а союзник личный. То есть ни с одним ангелом-хранителем у нас контракта подписанного нет, вот такого внятного. Да, то есть они вообще, они про вообще. Вот, а союзники, они про лично. О, кстати. Ну вот, значит, и благополучно с этими союзниками, ну, скажем, много я внимания не уделяю намеренно, потому что да, тут же возникает. Там вопросы, я знаю, есть ли у меня союзник, а как его приобрести. Это все вот области магии. Да, вот те, которые вдруг каким-то макаром сталкиваются с тем, что у них союзник есть, ну вот имейте в виду, что он может раскладе так выходить. Да? То есть, в принципе, наличие этой карты в раскладе не означает, что у вас есть союзник. Не радуйтесь раньше времени. Солнечная фигура тонкая, в связи с этим ПДА не вычисляется. Вычисляется наличие или отсутствие союзника только с помощью восковой диагностики, либо прямого касания человека в астрале. Ну вот, да, в том случае, если там, например, астральный видящий, да, может это посмотреть. То есть вот так рассчитывать на то, что у вас лежит король кубков, да, там у девочки или дама кубков у мальчика, и вы, да, спросили, это союзник или нет, они сказали, да, союзник, ты после этого носишь радостный, что у тебя есть союзник, нифига, да, тебе могла совершенно свободно наврать, потому что ну, не работает так. Так же, как магию мы, например, на дат не спрашиваем, пятерка пентаклей перевернута, это про магию или про что-то другое. Нужно делать специальный расклад диагностики. То есть есть определенные ограничения даже в работе дат. Вот, Вася, не спи, свихнешься. Что с тобой сегодня? Чем вы занимались вот, вообще ночью сегодня? Оба, причем, видимо. Ужас какой-то. Ты из Нижнего ехал, а ты в Нижний? Нет, что ты делал? Дуализмом. Дуализмом занимался, прекрасно. Да, в смысле, ему в гости приезжал какой-то Дюма, с которым он черт чем занимался. Нет, а чем? Ты с Достоевским, у тебя ты не дуал с Достоевским, мне надо грязи. Достоевский мой дуал, нифиг. Где ты взял Достоевского, скажи? А, с женой, что ли? Господи, Иисус. С женой это не так называется, это не дуализм, это другое. Особенно если по ночам. Вот, ладно, хорошо. Слава Богу. Определился хоть. А то он все не знал, что такое секс, а тут оказывается. Называл это дуализмом. Вот, ладно, хорошо. Теперь мы определились. От такого дуализма, понимаешь, дети появляются. Ладно, хорошо. Значит, вернемся. То есть персону, да, того, что это может быть союзник, отложили в сторону, потому что ну, это почти как честный аспект, да, то есть редко работающий. Достаточно часто, если вы видите прям реального деятеля, и это там, соответственно, король или дама кубков, выходит, вот основное все-таки значение, теперь уже, как я вижу, это дружественный эгрегор. Значит, что такое дружественный эгрегор? Значит, у меня вопрос, есть ли у нас здесь в группе нормальные, те, которые не лучевые, подлучевые луны или попесы? Ну вот, например. То ты тоже, да, у нас? Я не понимаю. Так, у тебя луч под луч какой? Белая карта императрица. Вот, да, ты тоже нормальный, прекрасно. Значит, ну вот, соответственно, да, на Леночке или Ирочке, которые, кто ты там у нас? Не Ирочка, которая Света. Значит, сейчас попробую объяснить. Дело в том, что твой предыдущий парень встречался все время с какими-то Ирами, как мне помнится. Поэтому ты у меня Ира по определению. Понимаешь, я помню, что ты Света. Когда задумываюсь, понимаешь, когда не задумываюсь, ты у меня опять Ира. Бывает. Прости, Света, ради бога. Вот, Света, ты у нас кто по лучам подключал? Императрица Мага. Императрица Мага, прекрасно. Вот нашли двух нормальных девушек, друг около друга сидящих. Вот, и, например... Вот они закончили курс, принялись гадать на картах, да, нести этим свет, там, я не знаю, радость там императрицеву, да, там, императрицеву счастье окружающим, да, и все у них прекрасно работает. И при этом, да, например, выходит у них карта дружественного эгрегора. Совершенно свободно, да, в данной ситуации, если они хотя бы частично работают, может выйти не сама попеса, понимаете, например, эгрегор школы, как дружественный. Понимаете, да, вот, там может выйти, например, в качестве дружественного эгрегора, эгрегора какого-то сильного предприятия мощного. Понимаете, или там, я не знаю, там вступила у нас дриада в партию, например, зеленых. Партию зеленых. Вот теперь ходит и все, значит, соответственно, спасает, да, зеленяет всех. Вот, и, соответственно, да, что-то она делает хорошее, выходит как то, что дружественный эгрегор ей в этом помогает. Ну, прекрасно. Что? Может быть. Вот, понятно, нет, то есть сильный, мощный, соответственно, сильное, мощное предприятие, которое, да, или там организация, которая, соответственно, да, имеет там свою миссию вполне внятную. Вот в том случае, если ты начинаешь на эту организацию хотя бы чуть работать, то этот эгрегор выступает тебе как дружественный. Понятно? Так, да. Это всегда будет императрица выходить? Начнем сначала. Мы сейчас описываем четвертый уровень королей и дам. А, все. Вот, да. Эгрегор конфессии. Эгрегор конфессии, ну конечно, естественно. Там, например, христианский эгрегор, там мусульманский эгрегор, да, там прекрасно может работать как дружественный. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, мы вообще клиентам, внимание, клиентам, мы всю эту канитель. Высшее я ли, эгрегора миссии ли, дружественного эгрегора ли, духа наставника ли, даже ту же самую императрицу. Обычно мы читаем, как высшие силы вам помогают. Клиент имеет некое туманное представление о том, что такое высшие силы. Ответ его обычно удовлетворяет. Он слышит в этом слово «помогает». И слово «высшие». Ему от этого хорошо. Вся эта дифференциация нужна в том случае, если мы гадаем себе, чтобы понять, кто конкретно нам помогает. Ну, во-первых, для того, чтобы вознести ему хвалу, во-вторых, да, для того, чтобы эту помощь не пролюбить. Потом для того, чтобы определиться, да, в чем именно помогать, потому что, например, оно всегда не во всем помогает, а в чем-то конкретном. И плюс к этому, да, это нужно. В случае, если мы там, например, работаем с клиентом кармически, значимо, тогда нам важно знать, да, например, да, кто готов оказать помощь и поддержку. Ну, например, там клиентка бесплодна, спрашиваем, что рекомендуете предпринять. Говорит, ну что, договаривается эгрегор миссии. Все нам понятно тогда, да, с кем надо договариваться, какую сторону грести. Понятно, да? И опять же, это не обязательно самой клиентке сообщать, да, это нам нужно для того, чтобы то, что называется, делая кармические расклады, мы таким образом собираем как анализы, да, с клиента, ну вот, для того, чтобы дальше ему сделать там некую там рекомендацию, да, при этом не обязательно все ему зачитывать. Но это уже мы на мастер-классе изучаем. То есть сейчас во время варения слов практики раскладов я вас учу зачитывать все. На мастер-классе я скажу, все, больше мы не зачитываем клиенту все. Теперь мы зачитываем клиенту только то, что может ему помочь. Потому что плохой врач, который вам долго и больно говорит, так, повышение лейкоцитов там на столько-то процентов, ты сидишь такая, повышение, видимо, что-то не так, видимо, что-то не так. Ну, то есть, да, пришел там, я не знаю, с больной ногой, например. Вот, да, ну и, соответственно, вам надо знать, когда вы приходите к врачу, чем лечить ногу, а не что у вас там повышило, повысилось. Здесь то же самое. Клиенты к вам, если вы практикующие тарологи, вот приходят с конкретной проблемой. Нефига им голову морочить на тему высшее я, эгрегор миссии, темные эгрегоры, прочее, прочее. Понятно? Но самим это знать обязательно. По той простой причине, да, что вы можете столкнуться с ситуацией, где от того, кто это помогает или кто это против, зависит то, как вы должны действовать по отношению к самим себе или там, оказывая помощь там, соответственно, клиенту в его сложной ситуации. Так понятно? То есть клиентов не морочим этим. Вот, то есть, соответственно, трое, которых я описывала, да, это у нас кто получается? Трех из четырех я описала. Ангелы-хранители сами по себе. Редкий вариант, да, это союзник. Обычно здесь это имеет смысл, да, смотреть, когда вы знаете, что у вас союзники есть. Дружественный эгрегор. В любом случае значение карты от этого не меняется. Мы говорим, некая астральная сущность, некая астральная сила оказывает помощь, поддержку. А дальше мы смотрим из контекста, насколько сильную, да, насколько значимую. Перевернутый, соответственно, этой помощи оказывать не будет. Зачем об этом говорят карты? Значит, до этого помощь оказана была. Понятно? То есть перевернутый – это тот, который убирает руки, и ты чувствуешь изменения от этого. То есть, прости, в этот раз обойдешься без ангелов. По какой причине? Не знаю, там карму нарисовал. Или в этот раз, там, например, дружественный эгрегор, рука об руку не стукнет, да, для того, чтобы, соответственно, тебе помочь. Потому что ты каким-то образом, да, уходишь с пути, соответственно, работы на него. Понятно? Нет? Отлично. Четвертый персонаж, последний, это, соответственно, мать рода или отец рода. Ну, соответственно, да, в этом случае это все равно астральная величина, но работающий, грубо говоря, да, и защищающий интересы больше уже кармы рода, да, чем, соответственно, карма там высшего я или прочее. Но это тоже, в принципе, достаточно редкая история, чтобы вот так вот своей персоной, личной, вышел покровитель рода. То есть ты для этого должен делать что-то сверх, я не знаю, там, сверхзначимое для рода. Понимаете, да, потому что иначе, в принципе, да, вы просто видите там, ну, не знаю, карту пятерки, кубка перевернутая. Да. Вот, уловили, поплывшая группа. Вот, Андрей вам третий уровень королей там рассказал, женщина при социальной власти, король при социальной власти. Сразу имейте в виду, это выходит, когда вы с людьми практически не знакомы. То есть идешь на вечеринку, тебе говорят, король кубков перевернутый, с тобой рыцарь мечей. Какой-то пьяный, да, благополучно, на тебя нападет морально. Начнете втыривать свою правоту. Или там, соответственно, да, не понравишься начальнику. Тогда вопрос функции этого человека. Он начальник сейчас. Понимаете, да, там? Я помню, там на какой-то момент времени с Андрюхой в очень сильном конфликте были. Да, и, соответственно, я у него вышла дама из скипетра в раскладе. И вышла непосредственно, да, как социальный руководитель. Потому что мы срались именно на тему, соответственно, его распиздяйства про его работу. Да, и вышла я не как там наставник, не как помощник, не как жена. Да, вышло вот прям вот именно в данной ситуации ферзевые карты из этой служительницы бога Ра. Да, и руководительница школы Таро Врата Изиды, которая сказала, все, вот это нет, просто потому что нет. Прости, пожалуйста, да, ну вот сейчас вот моя функция такова. Да, и в раскладе, соответственно, я и вышла, да, на скипетр, я вышла функцией. Вот, после этого через 3 месяца генеральным директором, руководителем школы стал Андрей, а я же стала ведущим специалистом. Потому что нам одного раза хватило нам побывать в таких ролях друг по отношению к другу, чтобы я сказала, я пас, простите. Вот все, теперь сам со всем этим ебись, простите, пожалуйста. А я ведущий специалист. Прекрасно быть ведущим специалистом. Вот, прекрасно просто. Никто. Ну вот, значит, функция. Да, соответственно, ну, король мечей, дам мечей, это тоже функция, но в очень специфических раскладах. Понимаете, надо очень сильно иметь очень странную судьбу для того, чтобы на вечеринке получить, не знаю, да, там конфликт с мужиком при магии. При черном. Который, да, тебя разглядел, вычислил, сказал, вот, да, там. Это редко. Обычно это для нас во время диагностик нужно. Да, там непосредственно маг, который этим занимается. Вот, как-то так. Все. Я вас отпускаю, благодарю. Да, да, да, да. Важный вопрос. Если белый структурный спрашивает, значит. Скажи, пожалуйста, вот по поводу, ну, допустим, для меня короля кубков. Ну, с чего вопрос. Мы говорили также о том, что иконы тоже имеют эгрегориальную структуру, то есть тоже могут выходить. То есть, допустим, дома алтарь есть, человек молится. Может, вот. Ну, это эгрегор конфессии в данной ситуации, что я же отвечаю. Может выйти прям как конкретная помощь, прям вот ты намаливала там, я не знаю, себе там икону трех радостей. Mm-hmm. Да, не вопрос, конечно. Это все туда же. Вот, да, я помню, мы дома делали прекрасный совершенно домашний алтарь семейному эгрегору. Вообще очень важная величина семейный эгрегор. И мы когда сделали ему алтарь, я заметила, что прям реально, да, ряд каких-то вопросов семейный эгрегор вполне себе может решить. Все, что для этого надо, это, грубо говоря, свадебную фотографию, вот, и благополучно, этот, как его, когда брак регистрируют, дают такую бумажку, свидетельство о браке. Нам подарили просто такую, знаете, вот на день рождения Марка, что ли, такую прекрасную совершенно для фоторамки, фоторамку, и внизу такой тубус. И вот надо было туда поставить детское свидетельство о рождении, а вниз, соответственно, фотографию поставить ребеночка, и вниз свидетельство о рождении в этот тубус. Я посмотрела и сказала, это алтарь ребенку. Этого нельзя, да, ну прям реально, то есть это вот, понимаете, вот все уже, молиться на это дитя, да, потому что правда выглядит вполне себе как такая алтарная принадлежность, да, такая красивая, украшенная. Я такая сперва топала ногами на тему того, что даже до чего дошли уже алтари детям делают, а потом думаю, так, подождите-ка, если у меня все равно эта херь есть, алтарь чего дома хорошо держать? Алтарь семейному эгрегору, прекрасно. Поставил туда свадебную фотографию, запихнул свидетельство о регистрации брака. И посмотрела, что получится. После этого еще несколько, ну, людям, да, там, близким посоветовала, ну, вот, когда что-то возникает, да, вот именно в семье, вот именно это делать. Вы знаете, ну, прекрасно совершенно стоит, вот как вот алтарь семейному эгрегору. Вот, и там можно, правда, там, не знаю, там, помню, я тогда намаливала, у нас водопроводчик пришел вовремя. Вот, ну потому что прям была жопа-жопа, да, с этим водопроводом, и прям вот как-то хорошо. Ну какие-то такие бытовые дела, да, то есть можно не по любому поводу к домовому бегать, понимаете, а что-то с помощью семейного эгрегора решить. Да, опять же там, я не помню, мама у меня уехала раньше времени на 2 недели. Вот, у меня братик уже чесался до крови от мамы, говорил, я не верю в психосоматику, я не верю в психосоматику. Мама уехала, 2 дня чесаться перестал. Теперь молчит, что не верит в психосоматику. Потому что он уже, понимаете, он уже там думал, что у него уже там, я не знаю, все что угодно. Мы ему говорили, с Андрюхой ржали, говорит, ты чешешься от того, что мама. Да вот, причем в плохом состоянии. Она прям перед отъездом прям очень разбухарилась. Ну вот. А тут все прекрасно совершенно. Вот, поэтому, ну вот, если есть семья, то алтарь семейного эгрегора вполне на себе ставится. Очень рекомендую. Не свадебная. Конечно. А у тебя нет свадьбы? Никакой. Все туда делали. У нас не было свадьбы. Не было свадьбы. Мы так расписались и ничего не это сам, не сфотографировались даже. Ну поставь любимую тогда. Да, вот ту вот, где вы прям вот такие прям все хорошие. Хорошо. Все. Отпускаю. Больше нет вопросов. Раз. Пока-пока.